Они трахались, как ангелы». «Ангелы? Трахались? Какие ангелы? Кто трахался?» Тетя Джулия смотрит на меня взглядом, преисполненным глубочайшей ностальгии, и говорит: «Сандинисты, они трахались, как ангелы, без конца, хоть целыми часами, и при этом смеялись. Окончали такими долгими, жгучими струями, до полного угасания моего пожара. Раньше я испытала такое всего один раз, на Кубе, сразу после революции, за 2 дня до того, как моего папашу-консула оттуда выперли. Мне было тогда 14. Я туда потом ездила еще, но уже все было не то. Эрекция по законам соцреализма, коитус по-стахановски». Она замолкает на мгновение, и я успеваю перевести дух. «Это от взрыва, что ли, она так?» Красный свет сменяется зеленым. Тетя Джулия прерывает молчание, как только ее машина трогается с места. «Теперь и Никарагуа никуда не годится. Трахаются во имя построения справедливого общества». Ее лицо, искаженное гримасой отвращения, внезапно проясняется, а красивый грудной голос вновь обретает счастливую уверенность. «Слава богу, есть еще маицы, маурийцы и сатарейцы». «Сатарейцы?» «Сатарейцы из бразильских джунглей». И она развивает тему. «Мускулы у них длинные, упругие, четкие. Плечи и бедра, как железо. А член гладкий, шелковистый. Обалдеть можно. Я таких нигде больше не встречала. И как только они в тебя входят, то начинают светиться изнутри, как слоистое художественное стекло эпохи модерна, инкрустированное медью». Итак, пока зимний ночной Париж скользил вдоль бортов нашей пироги, тетя Джулия развивала передо мной свою роскошную теорию секса. Согласно этой теории, только дикари и революционеры на следующий день после победы революции умеют правильно заниматься любовью. У тех и у других в мыслях вечность. Они трахаются в настоящем времени изъявительного наклонения, как если бы этому не было конца. Во всем же остальном мире секс протекает в прошедшем или будущем времени. Люди вспоминают прошлое или закладывают основы будущего, увековечивают себя или размножаются. Но при этом никто не думает о себе. Ее голос становится воистину проникновенным. «Я имею в виду, не думают о себе здесь и сейчас, в этот момент. Не думают друг о друге. Ты обо мне, я о тебе». Наплыв. Тетя Джулия крупным планом. Я больше ни секунду не спускаю с нее глаз. Контуры ее лица подсвечены уличными фонарями. И вдруг она предстает передо мной вся целиком в ослепительном сиянии витрины магазина электротоваров. «Мамма миа!»